Глава 8. Тот, кто обнимает хорошее дерево, хорошая тень обнимает его. Полуостров Юкатан, Мексика. Черный внедорожник мягко входил в повороты, слегка травмируя подвеску, но не причиняя нам никаких неудобств. Мы ехали уже около часа, пробираясь через густые джунгли, стараясь нигде не застрять. Наметанный глаз Эстеллы без навигатора и карты давал точные сигналы в мозг, и руль беспрекословно повиновался брюнетке. Я смотрела в окно и иногда искоса поглядывала на симпатичную родственницу, стараясь найти между нами сходство. Она брюнетка с бронзовым загаром и губами цвета ореха макадамии, невысокого роста, коренастая, как и все мексиканки. Я же была высокой и стройной, так проявились гены отца, венгра. Но одна общая черта все же прослеживалась. В нас текла кровь мексиканских конкистадоров. Когда я только училась убивать, мне всегда кто-то помогал. Потом настало время, когда я справлялась со многим сама. Будучи в этом деле асом, я лишь изредка привлекала сторонних людей. Но сейчас я понимала, что без помощи других мне не справиться. В итоге провал за провалом, похищение сына в Венгрии, ошибка в Японии, затем убийство верного помощника и капитана Рауля сделали свое дело. Бастарда! Да еще я, как девочка, угодила в ловушку на собственной яхте. Меня заперли в комнате, где хранилось мое оружие. Меня вывел из мыслей голос Эстеллы, и я резко повернулась. «Селеста, какого дьявола мы едем к этому долбанному сеноту? Мало того, что он находится в самом центре джунглей, так еще и дороги туда нет. Вообще непонятно, найдем мы его или нет. Не сходи с ума, я там была совсем недавно. Пускай меня вез к сеноту Диего, частично дорогу я помню». «Значит, он знал, где находится это место?» – уточнила Эстелла. «Да, и очень хорошо. Мы ехали туда без карты». «Я еще подумала тогда, как хорошо Диего знает дорогу, а ведь он родился в Испании, а не в Мексике». «Стоп, с чего ты взяла, что Диего родился не в Мексике?» «Все совсем не так». «Нет, подожди. Диего – брат Пабло, и они оба испанцы». Возмутилась я тому, что эта девчонка пытается со мной спорить. «Пускай так», – усмехнулась кузина, «но даже я, родившись в этой части Мексики, не знаю расположения всех сенотов, а он выбрал именно его. Этот сенот выбрала я, он находился в глубине острова. До него просто так не доедешь, его даже нет на официальной карте сенотов». «Но почему этот сенот?» – все еще не понимала Эстелла. «Дьявол забери твою душу», – вспылила я. «Все просто, здесь очень легко спрятать труп, чтобы его никто не нашел». «Да поняла я!» – выкрикнула Эстелла и резко затормозила. «Что за фигня?» – я схватилась руками за торпеду и хмуро взглянула на кузину. «Извини, я случайно». Девушка собрала волосы в хвост, завела двигатель, и мы двинулись дальше. Доехав до нужного сенота, мы выбрались из внедорожника, и я оглянулась. «Незнакомое место. Возможно, мы заехали с другой стороны». Я почти ничего не помнила из того дня, когда Карлос упал в сенот. Словно все было во сне. Вот я стою рядом с Карлосом и держу в руках пистолет. Раздается оглушительный выстрел. Диего толкает Карлоса, он падает. Я опускаюсь на колени и плачу. «Пойдем, Эстелла, мне необходимо до темноты нырнуть в этот подземный колодец». «Что ты хочешь там найти?» Эстелла достала из багажника оборудование для подводного плавания и поставила на землю. «Я должна отыскать труп Карлоса, хотя я в это уже не верила. Это будет доказательством того, что Диего один сейчас совсем справляется, и моего сына украл не для Карлоса, а только лишь для того, чтобы шантажировать меня». «Но что он хочет от тебя?» «Я не знаю, в Венгрии он говорил о любви, о том, что хочет быть со мной, и то, что у нас может быть так же, как у семейства Бори, любовь при жизни и после смерти». «Вот сволочь неблагодарная!» – кашлянув, Эстелла продолжала. «А что, если труп Карлоса унесло подводными водами и выбросило в Карибское море?» «На этой части острова сеноты не имеют прямого сообщения с морем, так что есть вероятность, что мы найдем Карлоса». «Тебе видней, хотя мне кажется, что твоя идея не имеет смысла», – пожала плечами кузина. «Посмотрим, в любом случае проверить стоит». Повернулась к ней и пристально взглянула. объясни мне кое-что. Что ты имела в виду, когда сказала, что Диего родился в Мексике?» «Я этого не говорила», — усмехнувшись, Эстелла сняла очки и продолжила. «Я лишь спросила, с чего ты взяла, что Диего родился не в Мексике?» «А где?» — сглотнула я подкатывающий к горлу комок желчи. «Диего родился в Мексике и на настоящий момент приходится мне мужем. И я знаю его брата, и это не Пабло. Кажется, его зовут Карлинина. Да, и не забудь закрыть рот, муха залетит». «Не может этого быть! Вот дьявольское отродье, этот твой Диего!» Вскинула руки к небу, не понимая, как я могла так сильно ошибаться в этом человеке. Достала телефон из кармана и тут же убрала его обратно. Бессмысленная игрушка. Связи не было. Мы находились вне зоны действия сети. «Я с тобой полностью согласна. Этот урод говорил мне о любви в Венгрии. Ему нужен был твой сын, поэтому он зубы тебе и заговаривал». Вдруг с дерева резко сорвалась птица. Я потянулась к кобуре, но обнаружила, что ее там нет. Отчаянно вздохнув, я посмотрела на Эстеллу и увидела впереди колодец. Надо было заехать к Эстебану. Пара пистолетов нам бы не помешала. «На обратном пути обязательно заедем. Так значит, здесь ты убила Карлоса». Я встала и подошла к краю сенота. Высота пугала и завораживала, но невозможно было отвести взгляда. Внутри совершенно другой мир. Зеленовато-голубая вода, в которой отражались стены и небо, превращала этот колодец в окно, которое звало каждого окунуться в неизведанный мир. Невообразимых форм сталактиты свешивались вниз и почти касались воды. Они, словно перевернутые шпили готического замка, придавали сказочному сеноту устрашающий вид. «Да, именно здесь. Диего вручил мне пистолет, и я выстрелила в колено Карлосу. Он схватился за ногу, а затем Диего толкнул его в колодец. Ты знаешь, все это мне кажется очень подозрительным. Что-то тут нечисто. Не думаешь ли ты, что Диего и Карлос были связаны друг с другом?» Эстелла посмотрела мне в глаза, и тут я увидела в них страх. «Вот сейчас и посмотрим, что там внизу». Мы нашли небольшую лесенку, сделанную древними мексиканцами, которая вела вглубь сенота, и, взяв оборудование, медленно спустились. Оказавшись на небольшой каменной площадке, мы увидели красивое естественное озеро с идеально прозрачной водой. Она была словно одной из тысяч хрустальных слез всех сенотов полуострова Юкатан. Я присела на колени и опустила ладони в воду. Теплая, она обволакивала пальцы и нежно их целовала. Оглядевшись по сторонам и подняв голову вверх, я увидела окно, которое вело на свободу. Там голубое небо и яркое палящее солнце, зеленые деревья, дающие воздух этой планете. Там жизнь, а здесь, несмотря на экзотическую красоту и чудаковатые сталактиты, все напоминало другой мир, преисподнюю, подземелье, вход в потустороннее нечто, как говорили древние индейцы майя. «Селестина, какая здесь глубина, ты знаешь?» «Думаю, около 20 метров, не очень глубоко. Бывают сеноты и под 60 метров. Я ныряла почти во все колодцы Юкатана». «Ты уверена в том, что Карлос не умел плавать?» «Так мне сказал Диего. Думаешь, это тоже ложь?» «Зная своего мужа, вообще не удивлюсь. Сейчас мы это проверим. Но я тебе уже говорила, что из этого колодца нет выхода в море, поэтому труп никуда не унесет. Если Карлос умел плавать, он мог теоретически выжить». Надев на себя гидрокостюм и оборудование, я посмотрела на Эстеллу, ожидающую меня здесь, и улыбнулась. «Я скоро, не скучай тут без меня». Засунула в рот загубник, подмигнула и погрузилась в темные воды сенота. Подводный мир очаровывал и наполнял новыми эмоциями. Все, что казалось важным и ценным наверху, становилось незначительным здесь и сейчас. Я начала медленно спускаться в глубокий колодец, где не было разноцветных кораллов и удивительных морских обитателей. Редкие рыбки проплывали мимо меня, не замечая и не задерживая внимания. Вокруг были только скалы, жесткие и поразительно мертвые. Прикоснуться к ним можно было, если хотелось почувствовать уверенное природное плечо. Спустившись на 10 метров вниз, я осматривала небольшие тоннели, которые никуда не вели, затем возвращалась на основной маршрут. Не паниковала, дышала спокойно. Прошло около 20 минут. Время должно было хватить, чтобы спуститься и подняться на поверхность. Держа в руках небольшой фонарик, освещала себе путь и светила по сторонам. Через 3 метра я опустилась до 10 метров. Осветив дно и не найдя ни одного намека на присутствие тела Карлоса и его одежды, поняла, что здесь пусто и надо подниматься. Я лежала на каменной площадке и вдыхала целительный воздух. У меня кружилась голова от того, что я снова дышу сама. Глаза наливались слезами счастья и радости от ощущения, что я жива. Каждый раз при всплытии я переживала новое рождение. Как же сильно этот воздух отличался от того, что было в баллонах. Он был сухой, с металлическим привкусом, и единственным моим желанием сейчас было напиться холодной воды. Один глоток, чтобы унять это раздражение в горле, которое сводило и заставляло думать только о том, чтобы смочить его и почувствовать, наконец, себя живой. «Ты как, все хорошо?» – спросила меня кузина и присела рядом со мной. Я кивнула и улыбнулась. «Все хорошо. Ну, то есть Карлоса там нет. Зато мы теперь знаем, что Карлос жив и связан с Диего. А еще посмотри, что я нашла». Я протянула Эстелле кусок окровавленной рубашки. «Находку на $1 000 000». «Это Карлоса. Значит, он выжил, не утонул. А выбравшись из воды, перевязал простреленное колено. Ну и дела, что же мы теперь будем делать?» Я поднялась на ноги, взяла оборудование и закинула его на плечо. Посмотрела на лестницу, тянущуюся вверх. Диего и Карлос объединились против меня и хотят уничтожить. А еще они хотят убить моего сына, потому что он продолжение Пабло, а значит, их враг. «Селестина, милая, мы тебе поможем. У нас есть и оружие, и средства. Наша семья не оставит тебя в беде. Мы найдем Карлоса и его банду и уничтожим до того, как он причинит боль твоему сыну. Мы спасем его. Теперь это не только твоя проблема». Я обняла Эстеллу, поняв и ощутив, что больше не одна. Благодарные слезы покатились из моих глаз. Оставляю этот слайд, он важен. И здесь мы со Стеллой вновь стали семьей.